Фуджин сказал, это было импульсивно. Ринджира кивнул. Да, так и есть. Мия и Хака спросили, что случилось, сенсей. Ринджира ответил, они отследили наших клонов. Каминари безрассудно атаковал. Все четыре клона окружили его и взорвались. Он должен быть ранен, но его жизни ничто не угрожает. Полагаю, он просто был раздражен тем, что его одурачили. Мия хихикнула. Это преподаст ему хороший урок за то, что он погнался за нами. Ринджира ответил, не воспринимайте это слишком легкомысленно. На этот раз нас спасло то, что Фуджин читал книги Бинга. Когда мы вернемся, вы и Хака тоже должны прочесть их. Кроме того, эта тактика сработала идеально в этот раз. В следующий раз она не сработает так хорошо. Так что усердно работайте и становитесь сильнее. Его ученики кивнули. Хотя они ушли без единой царапины, опыт был очень пугающим. Пройдя некоторое расстояние, они наконец достигли границ страны огня. Прим-Авт. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик останется в топ-200. Прим-Авт. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Доступно до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо, Полубок, за поддержку на Патреоне. 143. Глава 140. Акацуки. 143. Глава 140. Акацуки. П.А. Привет, ребята, Мэттисон Браун проспонсировал главу. Можете поблагодарить его за двойной релиз. Входя в здание, Ринджира внезапно остановился. Его ученики посмотрели на него. Хака спросил, что случилось, сенси? Ринджира ответил, Каминари умер. Его ученики были в шоке. Мия и Хака подумали, как мог такой сильный человек так внезапно умереть? Фуджин быстрее всех оправился от шока и пришел к выводу. Похоже, Кокузу убил его из-за сердца. Хотя Ринджира ничего не сказал, он, вероятно, смог уничтожить одно сердце своим клоном. Скорее всего, то, что отвечало за молнию. Хака спросил, как он умер, сенси? Ринджира ответил, похоже, у них был спор. Когда Каминари повернулся к нему спиной, Кокузу напал. Его техника действительно зависит от сердец. Он забрал его сердце после убийства. Ринджира глубоко задумался. Спустя некоторое время он сказал, никому не говорите о нем. Я составлю секретный доклад для Хокаге и попрошу его расследовать дело Кокузу. Его ученики кивнули. Смерть или предательство элитного джонина в мирное время всегда были бы огромной проблемой. Такие вопросы лучше оставить на усмотрение деревни. Команда продолжала двигаться быстро. Хака спросил, «Сенси, мы не собираемся идти на патрульный пост?» Ринджира покачал головой и ответил, «Нет, во время этой миссии многое произошло. Лучше сразу доложить в деревню. Что касается Сичи, я поговорю с ним позже». Фуджин подумал, «Да, это было бы лучше всего. Хоть мы и находимся в стране огня, я бы не назвал это безопасным местом. Благодаря боевым пилюлям они не чувствовали усталости. Поэтому они продолжали двигаться без перерывов, пока не достигли Канахи. Страна дождя. Глубоко в густых лесах страны дождя скрывалось убежище. Даже свет с трудом проникал туда. Число людей, знавших о его существовании, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Человек сидел неподвижно в этом убежище. Внезапно из земли появилась фигура. Она возникла прямо перед ним. Человек открыл глаза. Его глаза сияли фиолетовым светом. В них можно было увидеть множество кругов. Белый Зицу сказал, «Пейн, Пейн, ты не поверишь, что я видел». Сидящий человек был путем Девы Нагата. Пейн посмотрел на Белого Зицу, ожидая, что тот заговорит. Но тот молчал. Пейн спросил, «Что ты видел?» Белый Зицу взволнованно сказал, «Кокузу и Каминари сражались с отрядом из Канахи. Ниндзя Канахи смогли сбежать и ранить их. В итоге Кокузу и Каминари вступили в спор, и Кокузу убил его». Нагата был удивлен. Он спросил, с каким отрядом из Канахи они столкнулись. Оставшиеся два саннина вернулись. Черный Зицу ответил, нет, это были Синджу Ринджира, элитный джонин из Канахи, и его ученики. Пейн спросил, насколько сильны он и его ученики. Черный Зицу ответил, за его голову назначена награда в 45 миллионов рё. Он довольно силен, но не С-ранга. Его ученики только что стали чунинами. Нагата снова был удивлен. Однако вскоре он почувствовал разочарование. Он подумал, отряд из новоиспеченных чунинов под предводительством элитного джонина сумел ранить и сбежать от пары членов Акацуки. И они даже спровоцировали спор, в результате которого погиб один из моих членов. Как досадно, Белый Зицу сказал, это было так неожиданно. Каминари просто повернулся спиной к Кокузу и получил удар в спину. Нагатый черный зицу проигнорировали белого зицу. Черный зицу спросил, что нам теперь делать. Пиин ответил, пусть Какузу действует в одиночку. Найдите ему напарника, которого он не сможет убить. Белый зицу сказал, раз уж ниндзя Конохи сражались с ними, теперь у Конохи будет информация о нас. Если они сосредоточатся на нас, это может создать много проблем. У них есть несколько жутких ниндзя. Пиин ответил, они, скорее всего, уже знают о нас. Даже если они предпримут какие-либо действия против нас, они не представляют угрозы. Тебе не о чем беспокоиться. Просто ищи более сильных членов. Зицу кивнул и ушел. Белый зицу сказал, это было удивительно. Я думал, он будет расстроен или зол. Черный зицу ответил, он силен. Даже без Акацуки он мог бы захватить всех 9 хвостатых зверей. Поэтому он не придает значения слабакам, которые так легко погибают. Белый зицу улыбнулся и сказал, да, его глаза так жутко выглядят. Зицу отправится на поиски новых членов для Акацуки. К сожалению, Хидан завершит свой ритуал еще не скоро, лишь через несколько лет. Так что еще многие члены Акацуки погибнут от рук Какузу, Коноха. Проведя в пути всю ночь, команда Ринджира вернулась в Коноху рано утром. По дороге Ринджира передавал свои обширные знания ученикам, готовя их к будущему. Войдя в Коноху, они сразу направились к зданию Хокаге. Они шли к кабинету Хокаге. Дверь была закрыта. Ринджира подошел, чтобы постучать в дверь. Однако перед ним появился Ниндзянбу. Ниндзянбу серьезным тоном сказал, «Хокаге занят, вам придется подождать». Ринджира посмотрел на него и сказал, «Это важно». Ниндзянбу удивился, он знал Ринджира. Он сказал, «Хокаге проводит совещание со старейшинами». Ринджира ответил, «Это гораздо важнее. К тому же, хорошо, что старейшины там, им тоже было бы интересно услышать мой доклад». Ниндзянбу кивнул и сказал, «Подождите несколько секунд». Он постучал в дверь. Внутри кабинета Хирузин обсуждал кое-какие вопросы с Хамура и Кахаку. Они прекратили разговор, как только услышали стук. Ниндзянбу вошел и сказал, «Хокаге, Синджу Ринджира вернулся и имеет что-то важное для доклада». Хирузин нахмурился. Он подумал, зная Ринджира, он не стал бы прерывать без причины. Он сказал, «Хорошо, пусть входит». Услышав Хирузина, Ринджира вошел в кабинет. Его ученики последовали за ним. Ниндзянбу вышел из кабинета и закрыл дверь. Хирузин посмотрел на Ринджира и спросил, как прошла миссия Ринджира. Ринджира ответил, миссия прошла хорошо. Было 16 бродячих ниндзя, ранее служивших Киригакуре. Мы убили 13. Подробности я доложу позже. Важно то, что произошло, пока мы возвращались. Хирузин и старейшины внимательно слушали. Ринджира был одним из немногих действующих элитных джонинов в Конохе. Если он считал что-то важным, это было серьезным делом. Ринджира сказал, на нас напали 2 бродячих ниндзя, пока мы возвращались. Одним из них был Каминари из Кумагакури. Хирузин и старейшины сразу же посерьезнели. Ринджира продолжил, другого звали Какузу. Он бродячий ниндзя из Такигакури. Фуджин вспомнил информацию о нем из книги Бинга. Судя по всему, он пытался убить первого Хокаге. Это их удивило. Кахаку тут же сказал, этого не может быть. Даже если так, тот человек был бы очень стар и не стоил нашего внимания. Ринджира ответил, он сильнее меня. Его легко можно отнести к ниндзя С-ранга. К счастью, мы сбежали, обманув их клонами. В противном случае, даже уйти было бы маловероятно. Это их потрясло. Сила Ринджира была на высшем уровне в Конохе. Только 3 в Конохе могли бы утверждать, что способны убить его, не дав ему сбежать. Хирузин спросил, даже ты не смог бы уйти? Ринджира кивнул. Он сказал, еще более тревожно то, что они носили одинаковую форму. Оба были в черных плащах с красными облаками. Глаза Хирузина расширились. Ринджира это заметил. Хирузин сказал, Акацуки. После паузы он продолжил, это то место, куда присоединился мой коварный ученик после того, как предал нас. Ринджира был в шоке. Он спросил, даже Орочимару там, что нам известно об этой организации? Хирузин ответил, не так много. Джирая выследил Орочимару, и они вступили в бой. Эту информацию он получил от Орочимару. Мы провели некоторые поиски. По всей видимости, это наемная организация. Ива и окружающие ее небольшие страны часто нанимают их. Мы мало что знаем о них. Их лидер – загадка, как и общее количество их членов. Кроме Орочимару, мы слышали лишь о присоединении Джуза. И теперь мы знаем, что Каминари и Какузу тоже присоединились к ним. Ринджира проанализировал и ответил. Информации не так уж много. Хирузин кивнул. Они немного обсудили Акацуки и какие шаги им следует предпринять. Ринджира затем предоставил им все подробности встречи. Фуджин, Хакайми и Ика внимательно наблюдали за тем, как Ринджира общался с лидерами и передавал информацию. Они заметили, что Ринджира ни словом не упомянул о боевых достижениях Фуджина против Каминари. После получаса обсуждения Хирузин вручил команде Ринджира награды за миссию. Хирузин посмотрел на новоиспеченных чунинов, которым только что пришлось пережить такую пугающую встречу. Он подумал, вздох, я не хочу, чтобы такие юные ребята сталкивались с подобными опасностями. Но раз уж они выжили, этот инцидент сделает их сильнее. Стоит ли мне наградить их чем-то, чтобы еще больше мотивировать? Как только эта мысль промелькнула у него в голове, взгляд Хирузина упал на Фуджина. Он тут же решил, нет, в этом нет необходимости. Команда Ринджира была распущена. Они покинули здание Хокаге. ПА, вы также можете спонсировать главы через Patreon. 144. Глава 141. Прощание. 144. Глава 141. Прощание. Ринджира посмотрел на своих учеников и сказал, пойдемте, поедим. Ученики последовали за ним. Мейка спросила, какие рамынные открыты в это время, учитель? Ринджира ответил, рамынная должна быть открыта. Поторопитесь. «Я угощаю». Он метнулся. Его ученики тут же сорвались с места. Они прибыли в рамынную и заказали свой рамен. Ринджира спросил, «Что вы планируете на будущее?» Мейка ответила, «Я присоединюсь к полиции Конохи». Хака сказал, «Отец устроит меня в отряд. Так я смогу выполнять больше миссий». Фуджин ответил, «Я не уверен. Я не думал об этом. Думаю, я потрачу некоторое время на оттачивание техники вакуумного ветра». Ринджира задумался и сказал, «Мейка, я знаю, что все Учиха вступают в полицию, но в полиции не так много возможностей для настоящих боев. Я бы советовал тебе выполнить несколько миссий. Это даст тебе больше опыта, который очень пригодится на пути к Джонину». Мейка кивнула и сказала, «Да, учитель, если служба в полиции не будет для меня вызовом, то я буду брать и сложные миссии». Ринджира улыбнулся. Он посмотрел на Хаку и сказал, «Хака, не забывай тренировать и ниндзюцу тоже». Хака кивнула и с неохотой сказал, «Да, учитель». Ринджира посмотрел на Фуджина и сказал, «Фуджин, тренировки – это хорошо, но не забывай выполнять и миссии. На поле боя твои навыки будут расти куда быстрее, чем на тренировочной площадке». Фуджин кивнула и сказал, «Да, учитель». Тиучи подал рамен. Они начали есть. Во время еды Ринджира сказал, «Чунин, важный этап. На этом ранге развиваются лидерские качества. Вы сможете выполнять разнообразные миссии и сотрудничать с большим количеством других чунинов. Выполняя миссии, берите несколько заданий с чунинами, с которыми вы никогда не работали. Это поможет вам понять навыки многих других ниндзя. И сможете найти техники или дзюцу, которые идеально вам подходят. Так что держите свой разум открытым и внимательно наблюдайте за всеми». Он сделал паузу и серьезным тоном сказал, «Разумеется, самое главное, это беречь свою жизнь. Не принимайте ненужных рисков и выполняйте миссии наиболее эффективными способами. Не ищите интересных боев, когда можно покончить с врагом меньшими усилиями». Все трое серьезно кивнули. До сих пор они могли беззаботно дурачиться, ведь Ринджира всегда был у них за спиной. Но теперь все изменится. Ринджира сказал, «Есть еще кое-что, что я хочу, чтобы вы знали. Фуджин, ты помнишь наш разговор о Кекки Гинкай?» Фуджин немного подумал и сказал, «Да, учитель». Мейка спросила, «О чем вы говорили?» Ринджира ответил, «Мы не так много обсуждали». Он посмотрел на Фуджина и сказал, «В прошлый раз я не рассказал тебе некоторые детали, так как ты еще тренировался. Правда в том, что помимо Кекки Гинкай, передающегося по наследству, его можно создать, соединив две природы чакры». Мейка и Хака были удивлены, узнав это. Фуджин был шокирован. Он подумал, что за черт, Кекки Гинкай можно создать людям, которые не связаны с этой кровной линией. Мейка спросила, как можно создать Кекки Гинкай, учитель? Ринджи рассказал, возьмем, к примеру, высвобождение жара. Это Кекки Гинкай, который образуется из огненной и ветряной природы чакры. Если ниндзя овладел этими двумя природами чакры и может идеально их соединить, то он сможет использовать высвобождение жара. Мейка быстро спросила взволнованным тоном, «Значит ли это, что у меня может быть два Кекки Гинкай?» Ринджира кивнула и сказал, «Если ты сможешь идеально соединить два элемента, то да». Он сделал паузу на несколько секунд, чтобы его ученики усвоили эту информацию. Он продолжил: однако это почти невозможно. Очень немногие смогли получить кетки гинкай таким способом. Я не говорил вам об этом раньше, потому что не хотел, чтобы вы тратили на это свое время. Даже такой талантливый и сильный ниндзя, как Хокаге, не смог этого сделать. Фуджин подумал: ох, даже Хирузин не смог. Но он сказал, что очень немногие сумели. Кто же они были, и как им удалось их соединить? Мейка спросила: как соединить два элемента, учитель? Ринджира улыбнулся и ответил: я не знаю, мне никогда не удавалось это сделать. Базовое требование – полное овладение двумя природами чакры. Только тогда вы можете попытаться их соединить. Никто из Канахи так и не смог этого сделать. Второй и третий Хокаге потратили на это несколько лет, но так и не добились успеха. Один из саннинов, Орочимару, тоже пытался, но безуспешно. Но мы много исследовали это и пришли к выводу, что для соединения двух природ чакры нужна большая удача и, возможно, своего рода озарение. Талант, конечно, важен, но его одного недостаточно для достижения этого. Эта информация уменьшила надежды Фуджина и Мейка. Хаку это не беспокоило. Фуджин подумал: озарение. Полагаю, это единственное объяснение того, почему такие, как Какаши, Хирузин и Орочимару, не смогли этого достичь. Все равно, это определенно стоит попробовать. Хотя мне нужно решить, какие элементы пытаться соединить. Проанализировав, Фуджин спросил: учитель, этот метод применим только к элементарным кеткигинкай. Могут ли быть созданы такие кеткигинкай, как Шаринган, Бейкуган или Шикацумику? Мейка и Хака были удивлены этим вопросом. Оба посмотрели на Фуджина, так как он только что упомянул их кеткигинкай. Ринджира ответил: нет. По крайней мере, не было никаких записей о появлении этих трех кеткигинкай вне их кровных линий. Фуджин был разочарован. Он внутренне вздохнул, думая: стоило мне подумать, что я нашел более легкий путь к вершине. Не знаю, насколько элементарный кеткигинкай поможет мне, но что-то вроде Шарингана или Шикацумику значительно усилило бы меня. Ринджи рассказал: в любом случае, не пытайтесь соединять две природы чакры в ближайшее время. Никто из вас еще даже не овладел одной природой чакры в достаточной степени. Для соединения потребовались бы две природы чакры на том же уровне, что мои земляная и водная природы. Я рассказал вам это просто для того, чтобы вы знали. Чтобы, если кому-то из вас повезет и в будущем случится то озарение, вы не упустили свою удачу. Трия кивнула. Фуджин подумал: мой элемент ветра до сих пор не на том уровне. Похоже, пока нет смысла об этом задумываться. Группа доела рамен и вышла из раменной. Ринджира посмотрел на своих учеников и сказал: я рад, что Хокаге поручил мне быть вашим учителем. Вы стали прекрасными ниндзя. Все трое почтительно поклонились и в унисон сказали: спасибо вам за обучение и тренировки, учитель. Ринджира посмотрел с эмоциональным видом и сказал: идите, отдохните. Он метнулся прочь. Фуджин, Хака и Мейка видели, как Ринджира скрылся. Хака сказал грустным голосом: буду скучать по тренировкам под его началом. Мы так сильно выросли за год. Фуджин кивнул: да, нам повезло, что он был нашим учителем. Насколько я слышал, другие учителя не вкладывают столько сил в своих учеников. Мейка кивнула и сказала: да, даже мои родители очень уважали его. Трия посмотрела друг на друга. Фуджин сказал: полагаю, это означает, что и мы не будем часто видеться. Хака и Мейка кивнули. Хака сказал: что ж, иногда мы могли бы брать миссии вместе. Мейка кивнула: да, это будет весело. Она посмотрела на Хаку и ухмыльнулась: может быть, ты узнаешь что-то, что поможет тебе присоединиться к нашей с Фуджином комбо-атаке. Хака паник. Хотя он разработал множество комбинационных дзюцу с Фуджином и Мейка, ни одно из них не сравнилось с комбинацией Фуджина и Мейка из ветра и огня. Фуджин сказал: я слышал, что Джирая из саннинов использует технику масляного стиля, чтобы усилить свои огненные дзюцу. Не уверен, относится ли она к высвобождению воды, но если так, то ты мог бы это проверить. Тогда масло и ветер усилили бы огненные дзюцу Мейка. И Хака, и Мейка были удивлены этим предложением. Хака сказал: я никогда не думал о масле. Мейка сказала: я тоже. Комбинация огня, ветра и масла кажется очень мощной. Отличная идея, Фуджин. Хака спросил: почему ты не сказал мне об этом раньше? Фуджин пожал плечами и ответил: эта мысль только что пришла мне в голову. К тому же, ты и вправду хотел изучать больше ниндзюцу, пока мы тренировались. Хака тут же смутился. Он ответил: «Извини, хорошая мысль». Трое обменялись взглядами. Больше слов у них не было. Хака сказал: «Давайте, ребята, расходиться. Удачи. В следующий раз, когда встретимся, снова устроим королевскую битву». Хака и Мейка ухмыльнулись. Фуджин ответил: «Конечно. Надеюсь, в следующий раз вы двое продержитесь дольше». Фуджин рассмеялся. Мейка и Хака сердито посмотрели на Фуджина, но он уже метнулся прочь. Слышен был только его смех. Мейка сказала: «Этот придурок все такой же противный, как и всегда». Хака вздохнул и сказал: «Да, в академии он был таким тихим. Я и не думал, что у него есть и такая сторона». Мейка сказала: «В любом случае, до встречи, Хака». Хака кивнул и ответил: «До встречи и тебе». Они оба направились к своим домам. Команда Ринджира, собранная год назад и выполнившая 7 миссий ранга D, 41 миссию ранга C и 3 миссии ранга A, наконец, была расформирована. ПА. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик останется в топ-200. ПА. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробелов. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Яцепа Форментини за поддержку на Patreon. 145. Глава 142. Планы на будущее. 145. Глава 142. Планы на будущее. Фуджин направился прямо домой после ухода. Пока шел, он подумал: что за безумная миссия. Никогда не думал, что так рано столкнусь с Каказу. Я не готов противостоять Акацуке, и вряд ли буду готов в ближайшее время. Эх, этот мир так опасен. Мне нужно увеличить интенсивность своих тренировок, и мне нужны более надежные способы побега. Я не уверен, что техника мгновенного перемещения ветра будет достаточной. Добравшись до дома, Фуджин рухнул на кровать. Он был морально истощен после столкновения и физически измотан непрерывным бегом на сотни километров. Он тут же уснул. Он проспал до позднего вечера. Проснувшись, он подумал: и что же теперь делать? Немного подумав, он произнес: мне придется многое обсчитать. Сначала дайте-ка я подкреплюсь. Он вышел пообедать и вернулся только вечером. Перед возвращением он зашел в здание Хокаге и забронировал тренировочную площадку 23 для себя на ближайшие несколько месяцев. Вернувшись домой, он взял книгу и ручку и сел на кровать. Он принял медитативную позу и начал анализировать. Спустя некоторое время он открыл глаза. Он пришел к выводу: Коноха печально известна своей строгостью в отношении повышения до джонина. Можно с уверенностью сказать, что я не стану джонином как минимум 3 года, скорее всего, больше. Так что я еще долго не получу доступ к техникам стихии ветра ранга А, а хорошие техники стихии ветра ранга Б я уже выучил. Так что, как только я овладею этими техниками ранга Б, я смогу заняться диверсификацией своего набора навыков. Проблема в том, что я хочу выучить слишком много всего. Прямо сейчас самое важное – это освоение техник воздушного снаряда и вакуумного снаряда. Мне нужно уметь выполнять их без ручных печатей. Мне также нужно научиться выпускать несколько вакуумных снарядов. Но, судя по словам Хирузина, мне потребуется довольно много времени, прежде чем я смогу это сделать. Он сказал, что это придет ко мне естественным образом после выполнения безумного количества техник вакуумного снаряда. Но он не сказал, сколько раз мне нужно будет практиковаться. Я приму решение по этому поводу после того, как научусь использовать их без ручных печатей. Далее, мне нужно будет выучить техники стихии ветра ранга Б и также выполнять их без ручных печатей. Следующие два важных аспекта – это изучение стихии молнии и освоение фуиндзюцу. Я не уверен, насколько легкой или сложной будет стихия молнии, особенно с учетом того, что мне придется держать это в секрете. Что касается фуиндзюцу, это должно быть легко. Я могу использовать теневых клонов для изучения фуиндзюцу, но я не смогу практиковаться в ней одновременно с тренировками ниндзюцу. Лучшее время для изучения фуиндзюцу будет, когда я буду изучать манипуляции стихии молнии. Но это придется прекратить, когда я начну изучать техники стихии молнии. ХМ, приму решение, когда придет время. После стихии молнии и фуиндзюцу я попробую те идеи, что у меня есть для техник стихии ветра. Но я боюсь, что некоторые из этих применений ветряной чакры могут навредить мне, если я не буду контролировать ее идеально. Поэтому мне нужно будет изучить технику мистической ладони до этого. Мой контроль чакры очень хорош, так что изучение техники мистической ладони не должно стать проблемой. Прямо сейчас навыки, которыми я доволен, это стиль тайбзюцу синджу и техника самурайского меча. Мое тайбзюцу и мастерство владения мечом превосходны, особенно в сочетании с дальнобойными техниками стихии ветра. Я хотел бы поднять свое тайбзюцу синджу до уровня, сопоставимого с боевым стилем Цунади, но это будет непросто. Я пытался делать это, тренируясь с Ринджира, но без малейшего успеха. Кроме того, прежде чем пытаться изучать больше ниндзюцу, мне нужно разобраться со своими текущими техниками. Я выучил довольно много техник, но некоторые из них я не использую. Во-первых, я должен решить, какие техники я хочу продолжать использовать. Затем мне придется довести их до совершенства. Остается только ниндзюцу. Я не очень-то сосредоточивался на ниндзюцу. Мое внимание было больше на ниндзюцу, тайбзюцу и киндзюцу. Думаю, мне стоит изучить то ниндзюцу, которое Табирама создал для борьбы с Учиха. Но что касается остальных, то, вероятно, лучше даже не пытаться. В конце концов, как бы искусен я ни стал, невозможно сравниться с Шаринганом в ниндзюцу. Я мог бы просто сосредоточиться на противодействии ниндзюцу. Я также хотел бы изучить бжуиндзюцу, но, думаю, это будет после фуиндзюцу. Так что это может подождать. Полагаю, на этом пока все. Единственная оставшаяся идея. Фуджин вытянул правое предплечье вперед. Он сжал ладонь. Чакра появилась на его ладони. Она вращалась с высокой скоростью и начала принимать форму сферы. Сначала она была слегка нестабильной, но вскоре приняла правильную сферическую форму. Фуджин подумал. Я совсем не практиковал Расинган больше года. Я едва мог сформировать его до того, как окончил академию. Теперь мне нужно освоить эту технику как следует. С момента выпуска мои запасы чакры и контроль улучшились во много раз, так что освоение Расингана теперь не должно быть утомительным. Мне нужно уметь использовать его в боевых ситуациях. Он вернулся на кровать и начал записывать все техники, которые он освоил до сих пор. Техника превращения, техника клонирования, техника замещения, техника мерцания тела, техника теневого клонирования, Расинган. Техника взрыва теневого клона, стихия ветра, техника смерча, техника ветряного клона, техника левитации ветром, техника управления снарядами, техника притягивающего ветра, техника ветряной волны, техника прорыва, техника пылевого облака, техника ветряного взрыва, техника попутных ветров, техника великого прорыва, техника вращающегося ветряного щита, техника ветряного волка, техника ветряного дракона, техника мгновенного перемещения ветра. Техника ветряного меча, техника бесконечного прорыва, техника ветряной торпеды, техника воздушного снаряда, техника вакуумной сферы, техника вакуумного снаряда, стихия земли, техника каменного щита, техника воинского перемещения по земле, техника грязевого рва, техника земляного лагеря, техника мгновенного перемещения земли, техника удержания земли, техника земляной стены, гиндзюцу, техника двойного зрения, демоническая иллюзия. Техника ада. Фуджин посмотрел на список, и у него возникла лишь одна мысль. Какого черта, когда я успел выучить 37 техник? Он вздохнул и воскликнул. Неудивительно, что я почувствовал необходимость разобраться в своих техниках. Эх, это столько работы. Это правда, лол. Он начал анализировать все свои техники и их полезность. После того, что показалось целой вечностью, Фуджин наконец-то закончил. Он завершил свои размышления. Из 36 техник только 3 совершенно бесполезны для меня. Техника клонирования, техника ветряной торпеды и техника удержания земли. Ветряные клоны – гораздо лучший вариант по сравнению с техникой клонирования. Что касается техники ветряной торпеды, то техника вакуумного снаряда справляется гораздо лучше. А техника удержания земли слишком медленна, чтобы быть полезной для чего-либо. Есть также некоторые избыточные техники. Техника прорыва, техника великого прорыва и техника бесконечного прорыва – это просто продвинутые формы друг друга. По сути, аспекты обеих техник покрыты техникой бесконечного прорыва. Так что, как только я овладею техникой бесконечного прорыва, я смогу увеличить его силу путем наращивания мощи или уменьшить ее до техники великого прорыва или даже техники прорыва, просто контролируя свою чакру. То же самое с техниками каменного щита и земляной стены, а также с техникой воинского перемещения по земле и техникой мгновенного перемещения земли. Затем, есть несколько очень базовых техник. Техника смерча, техника притягивающего ветра, техника управления снарядами, техника левитации ветром, техника попутных ветров и техника пылевого облака. Хотя эти техники кажутся хорошими, они не работают в динамичном бою. Но я уже освоил их, и у меня есть классная идея для них, так что пока отложу их в сторону. Далее идут вспомогательные техники, они могут быть полезны. Техника смерча может использоваться, чтобы скрыть следы и запах. Техника земляного лагеря может использоваться для создания убежища. Техника грязевого рва может использоваться для установки ловушек. Эти техники удобны, но мне не нужно доводить их до совершенства, так как я не буду использовать их в бою. Теперь, к важной части. Это бой. Я разделю техники на 4 категории: атака, защита, перемещение и поддержка. Для защиты у меня есть техника земляной стены и техника вращающегося ветряного щита. Обе хороши и освоены. И у меня есть идеи, как улучшить технику вращающегося ветряного щита. И, конечно, всегда есть вариант побега под землю. Этого должно быть достаточно. Для перемещения у меня есть техника замещения, техника мерцания тела, техника мгновенного перемещения ветра и техника мгновенного перемещения земли. Все 4 освоены. Интересно, есть ли в библиотеке какие-либо техники стихии молнии, способствующие скорости? В любом случае, этого пока достаточно. Единственные способы, которые я знаю для существенного улучшения этого аспекта, это изучение режима чакры молнии или техники летящего бога грома. Для поддержки у меня есть техника теневого клонирования и техника ветряного клона. Обе хороши, особенно в сочетании с техникой взрыва теневого клона. Я также хочу превратить технику ветряного дракона и технику ветряного волка в техники поддержки. В противном случае они не очень эффективны. Наконец, атака. Думаю, я могу далее разделить атаку на ближний, средний и дальний бой. Для атаки ближнего боя, ну, это сюрприз, у меня есть только Расинган. Полагаю, это имеет смысл. Моего меча вполне достаточно, и мое тайдзюцу тоже хорошо. Думаю, я могу улучшить этот аспект, изучив стихийные Расинганы и, возможно, технику вроде Чидари. Для атаки среднего боя у меня есть техника ветряного взрыва, техника ветряного меча, техника бесконечного прорыва, техника воздушного снаряда, техника вакуумного снаряда и техника вакуумной сферы. ХМ. Мне следует прекратить использовать технику ветряного взрыва и технику воздушного снаряда как можно скорее. И вместо этого использовать технику вакуумной сферы и технику вакуумного снаряда. Только при достаточной практике я смогу достичь стадии, когда вакуумные техники будут казаться такими же естественными, как и те техники. Полагаю, гендзюцу также можно отнести к атаке среднего боя. Мне нужно попробовать использовать эти две техники во время миссии против вражеских чунинов и посмотреть, насколько они эффективны. Хотя, в долгосрочной перспективе, они не будут очень эффективными. Наконец, атака дальнего боя. Все мои вспомогательные техники также работают как атаки дальнего боя. Техника бесконечного прорыва и техника вакуумного снаряда также выполняют роль техник дальнего боя. Особенно вакуумный снаряд, который обладает устрашающей пробивной силой. Хорошо, вот и все. Это охватывает все мои техники. Я могу сформировать боевую систему. Стиль тайдзюцу синджу и мечничество для ближнего боя. Техника вакуумного снаряда, техника ветряного меча, техника вакуумной сферы и техника бесконечного прорыва для атак средней и дальней дистанции. Техника земляной стены и техника вращающегося ветряного щита для защиты. Ветряные и теневые клоны для поддержки. Техника мерцания тела и техника замещения для уклонения. Техники мгновенного перемещения ветра земли для побега. И мое чакровое поле для обнаружения или разведки врагов. Единственные аспекты, которых не хватает, это исцеление и, возможно, запечатывание. Как только я выучу технику мистической ладони и хорошую печать, я стану полноценным ниндзя, охватывающим все аспекты. Как только это будет сделано, я выберу один аспект и просто сосредоточусь на нем, пока не войду в число лучших ниндзя в этом аспекте. Лицо Фуджина стало очень решительным. Решимость стать сильным читалась в его глазах. Фуджин снова посмотрел на записанные им техники и вздохнул. Подумать только, один лишь анализ моих текущих навыков оказывается таким сложным. И это при том, что я сосредоточился только на одной стихии. Какой же беспорядок начнется, если я освою еще несколько стихий и выучу больше техник? Фуджин в последний раз взглянул на книгу. Внезапно чакра появилась в его руках и окутала книгу. Книга была разорвана на мельчайшие кусочки. Фуджин использовал технику левитации ветром, чтобы удержать мелкие кусочки в воздухе. Он собрал их и сжег все, не оставив никаких следов. Проанализировав техники, Фуджин начал размышлять над словами Ринджира. «Значит, стихии можно сливать для создания кекки гинкай? Да, хотя я и думал об этом, но на самом деле не верил, что это возможно. Но стоит ли мне пытаться создать его?» Фуджин задумался. Спустя некоторое время он заключил. «Стихийный кекки гинкай очень полезен для того, чтобы выделиться среди обычных ниндзя. Если бы я освоил стихийный кекки гинкай прямо сейчас, я стал бы достаточно силен, чтобы в одиночку противостоять опытным джонинам. Я, возможно, и не победил бы, но сражаться на равных и отступать было бы очень легко. Но, помимо этого, стихийный кекки гинкай не особо поможет. Максимум, на что я могу рассчитывать, это достичь уровня элитного джонина. Но учитывая, что пройдет несколько лет, пока я освою две стихии, я уже должен быть близок к этому уровню. Так что стихийный кекки гинкай не будет настолько полезен. Другой вопрос. Если я решу создать кекки гинкай, то какой? Мои две основные стихии, ветер и молния. Это даст высвобождение стихии скорости. Моя третья стихия, огонь. Я не уверен, что делают вместе огонь и молния. Огонь и ветер вместе должны дать высвобождение стихии испепеления. Высвобождение стихии испепеления относительно неплохо. Единственный известный пользователь был ранга S, так что получение его может хорошо помочь достичь этого уровня. Что касается высвобождения стихии скорости, их кровная линия была уничтожена во время периода войн. Хотя время от времени появляются пользователи высвобождения стихии скорости, никто из них не был знаменит, и информации в библиотеке почти нет. Тем не менее, высвобождение стихии скорости несколько одномерно. Все, что оно делает, это увеличивает скорость, а я и так очень быстр. Главный вопрос в том, усиливает ли высвобождение стихии скорости мою максимальную скорость, или же оно просто поможет мне достичь какой-то стандартной скорости и будет бесполезно, если я уже превышаю эту скорость. Если последнее, то это будет пустая трата времени. Но если первое, то это может быть безумно круто. Если в будущем я получу режим чакры молнии Райкаге и объединю его с высвобождением стихии скорости и моей собственной скоростью, и все это суммируется, я легко стану самым быстрым ниндзя всех времен. И нет нужды даже думать о том, насколько могущественной сделает меня эта скорость. Особенно, если я еще добавлю технику летящего бога грома к этому набору. Внезапно Фуджин перестал думать. На его лице появилась кривая ухмылка, когда он осознал: «Я мечтаю напрасно. Я не знаю, смогу ли я освоить хотя бы один из этих трех навыков, не говоря уже обо всех трех, не говоря уже о том, что у меня нет вообще никакого опыта в стихиях огня или молнии. Я не выучил ни единой техники из этих двух стихий». Иринджи рассказал, что даже моя природная склонность к ветру не достигла того уровня. Так что сейчас бессмысленно думать или мечтать об этом. Закончив свои размышления, Фуджин решил: «Сегодня я отдохну. Завтра утром начнется моя одиночная тренировка». Глава в 2.4 к плюс слов после долгого перерыва. Поскольку это был всего лишь анализ его способностей, я не хотел растягивать его на несколько глав. С расформированием команды Ринджира шутки кончились. Фуджин больше не будет под защитой элитного джонина. Предстоящие арки будут представлять собой смесь тренировок и миссий, происходящих последовательно, хотя сначала будет довольно много тренировок. Я также буду исправлять один из недостатков Фуджина, который был у него в начальной части истории. В этих арках сражения в миссиях станут более напряженными, хотя масштаб будет немного меньше, поскольку элитные или опытные джонины, возможно, не будут участвовать. Для Фуджина это будет более интенсивно, так что пристегните ремни и наслаждайтесь поездкой. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик останется в топ-200. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Тронец, Калихершсон и Дагеи за поддержку на Patreon. 146. Глава 143. Новый распорядок и продвинутая фуиндзюцу. Фудзин проснулся в 4:30 утра. Приведя себя в порядок, он увеличил мощность своей тренировочной печати до 60% и отправился на забронированную тренировочную площадку. Он приступил к физическим тренировкам, которым их когда-то подвергал Ринджира. Он усердно тренировался до 9 утра. После короткого перерыва на отдых и еду он начал практиковать дзюцу воздушной пули. Его цель состояла в том, чтобы свести требуемые ручные знаки к нулю. Он тренировался пару часов, прежде чем сделать перерыв на обед. После обеда он тренировался еще пару часов, пока его чакра не начала сильно истощаться. Он вздохнул. Как глупо. Я не учел, что у меня закончится чакра, особенно во время практики дзюцу ранга Б. Ну да ладно, что теперь делать? Я мог бы увеличить свою выносливость, принимая солдатские пилюли, но в долгосрочной перспективе это будет нездорово. Думаю, мне просто стоит посвятить время другим занятиям. Когда чакра будет на исходе, мне следует пойти в библиотеку и почитать свитки по фуиндзюцу, хотя и чираку в приоритете. А как только моя чакра восстановится, я смогу заняться чем-то менее чакраемким. Так что, наверное, тайдзюцу или киндзюцу. Хорошо, так и сделаем. Буду тренировать бой на мечах с теневым клоном. Фудзин направился в Ичираку. Он наполнил свой желудок несколькими тарелками рамена и отправился в библиотеку. Он подумал, я закончил свитки по фуиндзюцу из секции Е и Д еще во время обучения в академии. Посмотрим, что находится в свитке в секции С. Он вошел в секцию С библиотеки, немного поискал и нашел нужный свиток. Он взял свиток, подошел к столу и сел. Название свитка было «Руководство по среднему фуиндзюцу». Он открыл его и начал читать. Он прочитал весь свиток за один присест и подытожил. Итак, печать резной гравировки находится на среднем уровне, и барьер пяти печатей тоже. Учитывая, что этот барьер остановил Джинчурики, медицинского ниндзя, превзойденного только Цунаде, ниндзя С-ранга и бывшего ниндзя С-ранга, я думал, что он будет гораздо более высокого ранга. Тем не менее, он очень сложен, изучить его будет тяжело. Связующая ткань тоже здесь. Это то, что использовалось для запечатывания Эдатинси. Но запечатывающего талисмана здесь нет. Связующая ткань без этого запечатывающего талисмана вроде как бесполезна. И, наконец, здесь есть подробности о создании взрывных печатей. Вздох в этом свитке не так уж много. Это разочаровало. Я надеюсь, что свиток в секции Б содержит более хорошие и полезные фуиндзюцу. Он закрыл свиток, положил его на место и пошел в секцию Б. Количество свитков в секции Б было очень небольшим, но когда он нашел то, что искал, он был удивлен. Фудзин подумал, что за чертовщина, в секции С почти ничего не было, связанного с фуиндзюцу, а в этой секции 6 свитков. Он начал читать названия каждого свитка, они назывались «Теория продвинутого фуиндзюцу», «Различные печати И», «Различные печати 2», «Различные печати 3», «Боевые печати», «Запечатывающие талисманы». Фудзин схватил свиток «Теория продвинутого фуиндзюцу» и начал читать. Этот свиток содержал множество теорий фуиндзюцу продвинутого уровня. В нем было представлено еще несколько специальных символов, которые были необходимы для создания большего количества печатей, и он написывал информацию о других свитках. После прочтения Фудзин проанализировал. Так много дополнительных теорий, но многие из них еще не были успешно реализованы. В любом случае, свитки различные печати, по-видимому, содержат много печатей для облегчения повседневной жизни. Они были созданы для блага обычных людей и для содействия более безопасной торговле и транспорту. Похоже, это был проект, предпринятый Узуши Агакури, но оставленный незавершенным из-за его разрушения. Свиток «Боевые печати» содержит печати, которые можно использовать на поле боя. Хотя они не так полезны в реальном бою, их можно использовать для других целей. И, наконец, свиток «Запечатывающие талисманы». Это то, чего я жду больше всего. Кроме того, в свитке также говорится, что если мне удастся изучить все печати в этих 5 свитках, меня будут считать мастером печатей. Он положил свиток на место, взял свиток «Запечатывающие талисманы» и начал читать его. Его волнение немного улеглось. Он проанализировал. Здесь всего 3 печати. Запечатывающий талисман, который можно использовать для запечатывания эдатинси. Его также можно использовать для остановки призывов, и у него довольно много применений. Затем идет печать подавления чакры, которую использовал Ринджира. И, наконец, барьерный талисман. Его можно использовать для создания барьеров, хотя он требует поддержания, так что я не могу использовать его и уйти. В любом случае, хотя их и немного, они хороши. Жаль, что здесь нет печати 4 символов или печати 5 элементов. Но, похоже, они будут в секции А, или, По крайней мере, я на это надеюсь. Будет обидно, если их вообще нет в библиотеке. Он поменял свиток на боевые печати и начал читать. Этот свиток содержал множество печатей. Прочитав их все, Фудзин проанализировал. Ух ты, я не думал, что это будет так полезно. Здесь есть печати для всевозможных применений на поле боя. Удивление Фудзина было оправданным. В свитке были печати для изоляции звука. В нем даже были печати для поглощения света, делающие место или объект очень трудным для обнаружения. Кроме того, были печати, предотвращающие обнаружение бьякуганом или шеринганом или даже сенсорами. Фудзин предположил, что это были печати, используемые теми отрядами Кири, которые они уничтожили на территории страны огня. В свитке было гораздо больше полезных печатей. Фудзин был очень впечатлен. Он подумал, неудивительно, что Узуши Агакури была уничтожена. Эти печати очень мощны. Если бы целая армия изучила эти печати, они стали бы кошмаром для противника, особенно в разгар битвы. Наконец, он начал читать свитки различные печати. Во время чтения глаза Фудзина загорелись. Печати, которые были в комнате для медитации в центральной башне Леса Смерти, находились в этих свитках. Даже печати на его тренировочной печати были в этих свитках. Прочитав все три свитка, он заключил, эти печати тоже хороши. Если бы пять великих деревень сотрудничали и сосредоточились на них, тогда этот мир мог бы стать гораздо лучшим местом. Эти печати очень хороши для быстрого развития этого мира. В любом случае, наиболее полезными для меня были бы печати, используемые в той комнате для медитации. Кроме того, есть также печати хранения, которые могут безопасно хранить живых существ. Они тоже могут быть полезны. Прочитав все свитки, Фудзин положил их на место и сел в библиотеке. Он проанализировал. Фуин Цзюцу предстоит изучить чертовски много. На самом деле, большая часть материалов секции Б должна была быть помещена в секцию С, но, думаю, деревня хотела ограничить к ним доступ элитным чунинам и выше. Мне понадобится много времени, чтобы овладеть ими. К счастью, у меня есть много времени. Кроме того, мне следует проверить все свитки в секции Б. Было бы хорошо, если я найду какие-нибудь хорошие дзюцу. Что более важно, я хочу посмотреть, есть ли там какие-либо барьерные дзюцу. Но, думаю, они могут подождать. Позвольте мне завершить мои текущие планы. Он покинул библиотеку и вернулся на тренировочную площадку. Он сложил ручной знак и создал теневого клона. Теневой клон появился перед ним. Фудзин вызвал пару обычных мечей из своего свитка. Оба взяли по одному мечу. Они начали сражаться, не обмениваясь словами. Основное внимание в спарринге уделялось искусству владения мечом. Никто из них не использовал поток чакры. Через пару часов Фудзин и его клон стояли друг перед другом. Оба тяжело дышали. Клон воткнул меч в землю и сказал, «Моя чакра исчерпана». Он развеялся. Фудзин получил все его воспоминания и опыт. Фудзин подумал, «Это хорошо. Получение опыта с обеих сторон дает мне обе перспективы». Он запечатал меч обратно и отправился в Якинику. Ему нужно было много мяса, чтобы поддерживать свой запланированный распорядок. Со следующего дня Фудзин придерживался этого распорядка. Утром он занимался физическими тренировками. Затем следовала практика и попытки овладеть дзюцу воздушной пули. Как только его чакра начинала истощаться, он либо шел в библиотеку и читал печати, либо медитировал. И он завершал свои тренировки практикой киндзюцу. П.А. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик останется в топ-200. П.А. Если можете, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо R3S, Ранит, Дудиан, Деннис Ц и Сармат Малик за поддержку на Patreon. 147. Глава 144. Новый дом. 147. Глава 144. Новый дом. На седьмой день этой рутины, когда Фудзин вернулся домой, он заметил конверт, прикрепленный к его двери. Фудзин подумал, вот это что-то новенькое. Он сорвал его и начал читать. О, это же вызов в офис миссии при кабинете Хокаге завтра в 8:15 утра, подумал он. Неужели даймё страны горячих вод прислал награду за головы? На следующее утро Фудзин снова приступил к тренировкам. Он завершил утренние занятия на час раньше и направился к зданию Хокаге. Прибыв на место, он увидел Хаку и Мейка. Он подошел к ним. Хака спросил, «Привет, Фудзин, как поживаешь?» Фудзин ответил, «Отлично, я вернулся к тренировкам. «А вы как?» Мейка бросила на Фудзина недовольный взгляд и сказала: «Уже снова тренируешься? Тебе нужно завести хобби, Фудзин». Фудзин усмехнулся и ответил: «Тренировки – это и есть хобби». Мейка фыркнула в ответ. Фудзин посмотрел на нее и подумал: «В отличие от тебя, мне осталось жить больше года». Хака сказал: «Прекратите спорить. Пойдемте внутрь». Трио вошло внутрь. Фудзин размышлял: «Наруто и Саски должны быть семилетними, когда Академия начнется. Значит, резня клана Учиха произойдет в ближайшие 12 месяцев. Мое перемещение не должно было повлиять на политику вокруг этого инцидента. Единственное, что можно было бы учесть, это обучение Мейка Хирузином. Но я не думаю, что это сильно повлияет». Они дошли до кабинета Хокаге и постучали в дверь. Хатаки Такая открыл ее, окинул их взглядом и произнес: «Истребители бандитов». Всего три слова мгновенно вывели Трио из себя. Лица всех троих потемнели. Он сказал: «Входите». Трио вошло в кабинет с потемневшими лицами. Хирузин отложил бумаги и посмотрел на них. «Почему они выглядят так, будто пришли отдать мне деньги, а не забрать их?» — задался он вопросом. Такая открыл ящик и вынул три конверта. Он вручил по одному каждому из них. Хирузин сказал: «Вы отлично поработали в стране горячих вод. Общий командир миссии, Такухи, и их даймё очень хвалили вашу работу». Он посмотрел на конверты в их руках и сказал: «Это награда за головы, которую даймё прислал для вас. Фудзин, твой конверт содержит 4-5 миллиона рё. Мейка и Хака, ваши конверты содержат по 2-5 миллиона рё каждый». Фудзин посмотрел на свой конверт и подумал: «За миссии ранга дают чертову уйму денег». Глаза Хирузина не упустили, как Фудзин рассматривает свой конверт. «Этот сорванец очень жадный. Я должен убедиться, что он не подхватит дурных привычек». Он спросил: «Что вы трое планируете делать с этими деньгами?» Мейка ответила: «Ничего. Моя мама все заберет и положит в банк. Я смогу получить к ним доступ, когда стану старше». Хака сказал: «У меня то же самое. Хотя я попрошу папу достать мне больше инструментов для улучшения силы». Хирузин посмотрел на Фудзина: «А ты что скажешь, Фудзин?» Фудзин немного подумал и сказал: «Я, наверное, куплю новый дом. Тот, что мне выделила Академия, слишком мал и как-то староват». Хирузин был удивлен. Он и подумать не мог, что Фудзин задумается о жилье. Большинство сирот долго жили в выделенных им домах. Они обычно переезжали только после вступления в брак. Хака и Мейка тоже были удивлены. Хака сказал: «Это хорошо. Удачи, Фудзин». Мейка добавила: «Да, удачи, Фудзин. Пригласи нас, когда все будет готово». Фудзин кивнул. Хирузин сказал: «Отлично. Такая, организуй встречу Фудзина с надежным подрядчиком. Удачи, Фудзин». Фудзин кивнул и поблагодарил его. Они вышли из кабинета. Такая последовал за Фудзином. Он сказал: «Фудзин, за мной». Мейка и Хака попрощались и отправились по своим домам. Фудзин последовал за Такая. Тот привел Фудзина в огромную лавку. Она находилась довольно близко к зданию Хокаге. Фудзин осмотрел лавку. Здесь работало множество людей, и все выглядели занятыми. Он вошел и сказал: «Старик Эйбзи». Старик посмотрел на вход. Ему было около 60 лет. Все его волосы были седыми, но спина все еще оставалась прямой. Увидев Такая, он пошел ему навстречу. Такая двинулся к нему. Фудзин последовал за ними. Эйбзи сказал: «Такая, чем обязан такому визиту?» «Господин Хокаге требует моих услуг». Такая покачал головой. Он сказал: «Этот молодой человек планирует купить дом. Господин Хокаге видит в нем большой потенциал. Поэтому он попросил меня порекомендовать вас этому юноше». Эйбзи внимательно посмотрел на Фудзина. Вдруг он осознал и сказал: «Фудзин, я помню, как наблюдал за тобой на экзаменах на Чунина. Неудивительно, что господин Хокаге так ценит твой талант». Фудзин подумал: «Ух ты, я и не думал, что меня узнают. Получается, я местная знаменитость. Ха-ха». Старик продолжил: «Я, конечно, потерял немного денег на ставках, но увидеть таких многообещающих молодых людей, как ты, стоило того. Ха-ха-ха-ха». Он громко расхохотался. Фудзин смотрел на него с невозмутимым видом. Такая посмотрел на Фудзина и сказал: «Фудзин, старик Эйбзи, один из лучших архитекторов Конохи. Он построил множество домов и обычно имеет несколько на продажу. Он предложит тебе лучшие условия, так что выбирай дом по вкусу». Фудзин кивнул. Такая ушел. Эйбзи смотрел ему вслед. Хотя Такая произнес всего несколько простых фраз, которые любой посторонний мог бы счесть обыденными, В них скрывалось множество скрытых посланий. Даже Фудзин ничего не заметил. Когда он сказал, что Хокаге видит в Фудзине потенциал, это означало, что Фудзин – человек с блестящим будущим. Ильдзи не следовало пытаться обмануть его или воспользоваться его юным возрастом. Когда Такао сказал Фудзину, что Ильдзи предложит ему лучшие условия, это было на самом деле посланием для Ильдзи – дать Фудзину наилучшую сделку и получить лишь минимальную прибыль. Ильдзи, очевидно, понял их. Он не впервые общался с Такао, и хотя его впечатлило доминирование Фудзина на экзаменах на Чунина, еще больше его впечатлил тот факт, что он заставил Такао говорить за него. Обычно Ильдзи поручал показ домов одному из своих сотрудников, но поскольку Такао привел Фудзина, он решил заняться им лично. Он посмотрел на Фудзина и спросил с улыбкой на лице: «Ну что, Фудзин, ты уже решил, какой тип дома хочешь?» Фудзин немного подумал и ответил: «Я пока особо не решил. Единственные требования, чтобы он был большим и просторным». Ильдзи секунду смотрел на Фудзина и подумал: «Это почти то же самое, что ничего не сказать». Фудзин посмотрел на него и спросил: «Можете сначала показать мне несколько домов?» Он сказал: «Конечно. Можете сказать, каков ваш бюджет?» Фудзин ответил: «Это будет зависеть от дома». Ильдзи потерял дар речи от такого ответа. Он вздохнул и подумал: «Это будет долгий день». Он даже не представлял, насколько прав. Он кивнул и сказал: «Хорошо, следуйте за мной». Он направился наружу. Все престижные участки в Канахе уже были проданы и заняты, так что мест рядом со зданиями Хокаге в продаже не было. Они прошли несколько кварталов. Пройдя немного, они добрались до места, где только что были построены 5 домов. Ильдзи сказал: «В этом районе я только что построил эти 5 домов. Посмотрите, понравится ли вам какие-нибудь из них». Фудзин осмотрел дома. Снаружи все выглядели великолепно. Все были построены на участке площадью около 1200 квадратных футов. И во всех домах на первом этаже была просторная гостиная, а также кухня и ванная комната. На верхнем этаже располагалось несколько главных спален. Фудзин подумал: «Неплохо. Дома хорошие. Ну, по крайней мере, намного лучше моего нынешнего. Но ни в одном из них нет подвала. Я мог бы попробовать построить подвал с помощью дзюцу лагеря, но не уверен, что это не повредит фундаменту дома. К тому же, дома расположены как-то близко друг к другу. Хотя они и разделены забором, мне бы хотелось, чтобы дома стояли дальше друг от друга». Ильдзи остался снаружи и наблюдал за Фудзином. Тот просто мелькал от одного дома к другому. Ильдзи усмехнулся: «Дети, такие восторженные по отношению ко всему, хотя этот дом ему будет не по карману, если, конечно, господин Хокаге не оплачивает его». Через несколько минут Фудзин вышел из дома. Он выглядел задумчивым. Ильдзи спросил: «Вам понравились дома, Фудзин?» Фудзин посмотрел на него с улыбкой. Он ответил: «Да, они хорошо построены, но у вас есть дома, которые расположены не так близко к другим, и было бы здорово, если бы в них были подвалы». Ильдзи не ожидал такого ответа. Он подумал: «Это одни из моих лучших домов, но он совсем не выглядит впечатленным». П.А. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик останется в топ-200. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Носпаце. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Рискан Белла и Натана Уильямса за поддержку на Patreon. 148. Глава 145. Привередливый юнец. П.А. Черт возьми, мы набрали 1000 камней силы на этой неделе. Огромное спасибо, ребята. Давайте сделаем это еще раз. Он спросил: «Почему вы не хотите, чтобы ваш дом был близко к другим домам?» Фуджин наклонил голову и ответил: «Я же сказал, что хочу, чтобы они были просторными, верно?» Эйджи снова удивился. Он подумал: «Что же ты собираешься делать с таким количеством места?» Он сказал: «Это мои дома с большими свободными пространствами вокруг них. У меня есть несколько домов с еще большей территорией, но в них нет подвалов. А что касается тех, что с подвалами, у них нет большого пространства вокруг». Фуджин задумался и спросил: «Можете мне их показать?» Эйджи кивнул и сказал: «Конечно, следуйте за мной». Они направились к следующему дому. Пока они шли, Фуджин спросил: «Сколько стоили те дома, господин Эйджи?» Эйджи ответил: «Я могу продать вам один из таких домов за 2 миллиона рё». Он подумал: «Они могут стоить и больше 3 миллиона рё, но из-за слов Такао я могу продать их чуть выше своей нижней границы». Фуджин удивился. Он подумал: «Значит, элементальный кристалл стоит больше, чем один дом». Ринджира не шутил насчет их редкости. Эйджи показал Фуджину много домов. Больше всего Фуджину понравился двухэтажный дом, построенный на площади 1500 квадратных футов. Земля вокруг дома была не занятой, но в нем не было подвала, а дороги вокруг домов были довольно оживленными. Поскольку дом находился в хорошем районе, он был очень дорогим. Осмотрев все дома, Фуджин спросил: «Вы строите новые дома тоже?» Эйджи устал водить Фуджина по округе. Он ответил: «Да, строю». Фуджин спросил: «Так, вы можете построить для меня новый дом по новому проекту?» Глаза Эйджи дернулись. После нескольких часов показа он хочет, чтобы я построил новый дом, он сказал: «Строительство нового дома занимает время, и вам сначала придется купить землю». Фуджин посмотрел на него с недоумением и спросил: «Разве у вас нет контактов с продавцами земли? Как вы построили все эти дома?» Эйджи не ответил. Он не хотел спорить с Фуджином. Это было словно биться головой о стену. Он вздохнул и сказал: «Да, есть. Но покупка земли так внезапно очень дорога. Особенно если вы хотите ее в хорошем районе. Только земля на окраине деревни будет доступна дешево». Фуджин немного подумал и сказал: «Быть на окраине деревни неважно. Лучше всего, если это будет ближе к тренировочным полигонам». Эйджи сказал: «Хорошо, я свяжусь со своим другом. Встретимся в лавке через пару часов». Фуджин кивнул. Он сказал: «Спасибо, что уделили время показать мне дома». Недовольство Эйджи Фуджином уменьшилось. Он наблюдал, как Фуджин уходит, и вздохнул. Он сирота. Неудивительно, что он говорил так официально и без особых эмоций. Думаю, он все еще невинный ребенок. Но почему его требования к дому так строги? Он вздохнул и отправился связываться со своим старым другом, который обычно продавал ему землю. Фуджин пообедал и после полудня отправился в лавку Эйджи. Войдя в лавку, он заметил еще одного старика рядом с Эйджи. Когда Фуджин прибыл, ему показали карту Конохи с участками, выставленными на продажу. Было 5 подходящих для Фуджина, однако 3 из них находились близко к жилым районам клана Фучиха, Хьюга и Абурами. Фуджин их не стал рассматривать. Один из участков, однако, привлек его внимание. Это был участок площадью 2500 квадратных метров, около 26 тысяч квадратных футов. Он находился примерно в 100 метрах от жилого района гражданских. Ни один клан не был близко к этому месту, и тренировочный полигон 23 был очень близко. Фуджин осмотрел участок вместе с двумя стариками и решил его купить. Эйджи снова был шокирован. Сегодня был не лучший день для его сердца. Он спросил: «Вы хотите купить весь участок, а не только небольшую его часть для строительства дома?» Его друг нахмурился, глядя на него. Он мешал его бизнесу. Фуджин сказал: «О, мы можем купить и небольшую часть. Какова ее стоимость?» Друг Эйджи ответил: «Эта территория очень далеко от центра деревни, поэтому цены низкие. Участок площадью 1000 квадратных футов я могу продать за 100 тысяч рё. Но если вы купите весь участок, я могу продать его вам за 2 миллиона рё». Фуджин подумал: «Неплохо, это гораздо лучше, хотя все еще довольно дорого. Впрочем, у меня не предвидится больших расходов». Он посмотрел на Эйджи и спросил: «Сколько будет стоить строительство дома?» Эйджи ответил: «Это зависит от того, насколько большой дом вы хотите. Дом, похожий на те, что я показывал вам сначала, будет стоить около 500 тысяч рё». Фуджин ответил: «Отлично». Он посмотрел на друга и сказал: «Тогда я куплю весь участок. Можете уступить еще немного, старик?» У Эйджи и его друга была только одна мысль: насколько же богат этот парень? Фуджин немного поторговался о цене. В конце концов, он купил весь участок за 1,6 миллиона рё. Они оформили все документы на передачу земли. Затем Фуджин обсудил с Эйджи дизайн дома. Эйджи показал несколько своих планов. В итоге Фуджин выбрал великолепно выглядящий проект, построенный на площади 4000 квадратных футов в центре участка, с 3 этажами и 2 подвальными этажами.